Глава 4. На ферму сразу соваться не стали, а предварительно ее сверху осмотрели. И не зря, как оказалось. По всей территории бродили пустыши, иногда видно было и бегунов. «Откуда их столько здесь?» – спросила ошеломленная Хельга. «Неважно откуда, что с новичками, вот что важно». Тихий Хельгу в сторону от монитора отодвинул. «Кружи над всей фермой, ищи их!» – скомандовал я Пикселю. «Матерых не видно, может, уцелели». Летали чуть ли не по головам у зараженных, стараясь вовнутрь помещений заглянуть и выманить матерых, если они тут есть, конечно. Таковых не нашли, зато нашли наших новичков, и не в зданиях, а сидящих в цистерне из-под воды. Они на краю фермы две штуки стояли. Видать, услышали жужжание квадрокоптера и решили выглянуть. «Живые!» – облегченно вздохнула Хельга, которая так и не отошла в сторону. «Считаем, сколько тварей на ферме!» – продолжал командовать, не обращая на нее внимания. «И ищем матерых. Вдруг прячутся. Не заметили мы их сразу». Ну, если честно, как новичков живыми увидел, уже не верил, что тут есть кто опаснее увиденных, иначе живых бы не было. Однако лучше лишний раз убедиться в этом. Остальные же, помня, что в прошлый раз произошло, вовсю по сторонам глядели, выискивая опасность, и к нам не приближались. Только изредка поворачивали голову на особо эмоциональный шепот Хельги. 46, и только пустыши с бегунами, поэтому, наверное, и спаслись», – озвучил результат подсчета Пиксель. Бегунов узнавали сразу, уже были видимые изменения на теле, но до лотерейщиков им еще далеко. Остальные же, скорее всего, простые джамперы, которые только кратковременно ускоряться и могут, делая рывки на расстоянии от 2 до 10 метров. В остальном от тех же пустышей ничем не отличаются. И вдобавок я сомневаюсь, что простые пустыши так далеко от города бы ушли, если их, конечно, не специально приманили сюда. Но кому это нужно? «В наглую едем», – посмотрел на меня Тихий. И я еще немного подумал и кивнул согласно. Серьезных противников тут нет, так что и осторожничать лишний раз нечего. «Давай, Пиксель, меняй батарею в своем дроне, еще раз ферму проверяем, и если все нормально, то едем в открытую, в поле их всех оттянем и там с машин положим. Хоть и перезагрузка скоро, но мусорить тут не будем». Ничего нового не обнаружили, так что доехали до фермы и свернули возле нее в поле. Даже шуметь не пришлось, со всех сторон в нашу сторону потянулись пустыши, делая короткие рывки в надежде догнать машины, и побежали бегуны. Сильно не разгоняясь и изредка вообще останавливаясь, оттянули их метров на 500 от фермы, и там уже стали окончательно. Прежде чем начинать стрелять, скомандовал в рацию. «Ведем счет убитым, чтобы потом не пересчитывать, как поняли». Дождавшись подтверждения, вылез в люк на крышу и приготовил к бою ПП-2000. Поменял магазин с бронебойных на простые патроны. На пустыши и бегунов только такие тратить не жалко. Как только первые к нам добрались, открыл огонь. Как в тире, только изредка командовал, чтоб чуть вперед проехали, а то джамперы толпой подвалили, машину могли испачкать. В очередной раз убедился в наличии мозгов у бегунов, вернее, правильных инстинктов. Пусть намного их и не хватало, но понять, что запахло жареным, им хватило. Если джамперы в наглую перли на нас и падали замертво, то эти довольно быстро сообразили, что им тут ничего не светит, и они, что есть духу, припустили в обратную сторону. А там, не заворачивая на ферму, побежали по дороге дальше к трассе. Мы же пока положили всех дошедших до нас, не стали за беглецами гнаться. Подсчитали, кто сколько положил, и поехали на ферму. Счет немного не сходился, даже с бежавшими, но оставшихся, если они и будут на ферме, Мы быстро найдем и упакуем. Не нашли, зато полюбовались на вылезающих из цистерны новичков. Все живые, помощь никому не требуется. Вовремя вы вернулись. Подошел к нам первым спустившийся Тимур. Целые все, только промокли слегка. Промокли — это да. Вода текла с них ручьем, но мокрые были только по пояс. Повезло, что бочки не полны. Откуда тут пустыши с бегунами взялись? Задал вопрос в очередной раз нами спасенным. Ладно, бегуны, они бегают где ни попадя, но пустыши же от города практически не отходят. Но эти отвечать не спешили. Глаза отводили в сторону, и вроде как заняты вдруг все стали, одежду выжимают. Но потом эффектная блондинка, так и не узнал, как ее зовут, выпрямилась и с вызовом, смотря на нас, просветила. «Мы вчера за продуктами в город ходили, но на окраине нарвались», и посмотрела уничтожающе на сынка. «Убежали от них, но, как оказалось, ненадолго. Они чуть позже подтянулись. Хорошо, хоть вовремя заметили, что они приближаются, и спрятаться успели». «За какими продуктами?» Перевел взгляд на Тимура. «Мы же вам запас хороший оставили. Вам в любом случае на пару недель должно было хватить». Он посмотрел на меня, тяжко вздохнув, щелкнул пальцами по горлу сбоку и, чуть виновато посмотрев на сынка, пояснил. «Саня водку сам выпил, что ты нам для снятия стресса оставил, ну и немного побуянил, продукты попортил. Вот нам и пришлось идти на поиски». «И как? Нашли что-нибудь?» – спросил Тихий, тоже с интересом прислушивающийся к рассказу. «Да какой там?» – махнул он рукой раздраженно. «Почти сразу нарвались и решили больше не рисковать. На несколько дней и оставшихся продуктов хватило бы. А там или вы бы подъехали, или еще раз попробовали вылазку сделать, но попозже. Мы и в первый раз от твари вроде как убежали. Во всяком случае не видели, чтобы они следом шли, но они как-то нас выследили». «Как их можно было не увидеть? Не понимаю. Пустыши же тупые, как пробка. С глаз от них скрылся и все. Они будут на месте стоять, покачиваться, пока на что другое не отвлекутся». Перевел взгляд на стоящих рядом девчат с тем самым Саней. Но они на нас не смотрели, продолжали делать вид, что усердно воду из одежды выжимают. Только блондинка была красная, как мак, чуть не дымилась от стыда, слушая, что Тимур рассказывает. Перевел взгляд снова на Тимура. «Ладно, с этим разобрались, но почему ты их не перестрелял?» Перед отъездом оставил ему одному, как уже стрелявшему, калаш с глушителем и запасом патронов к нему. «С тех бочек, где вы прятались, легко можно это сделать. Тут из серьезных тварей никого и не было. В этом вам повезло. И где оружие, что я тебе дал, в бочке оставил?» Смотрю, а он еще сильнее потемнел от моего вопроса. Поднял глаза и выдал. «Как эти появились, тут кое-кто панику поднял. Вот я автомат в бытовке и забыл. А потом уже не получалось за ним сходить. Зомби вокруг постоянно бродили». На эти слова только и осталось, что руками развести. Да Белояр в стороне хохотнул, отворачиваясь. Я же не стал ничего говорить. Он и сам все прочувствовал. «Понятно. Ладно, раз живые все, переодевайтесь в сухую одежду и собирайтесь. Дергаем отсюда. Не будем тут задерживаться». Осмотрел оживших при этих словах красоток и понял. Опять меня в стабе подкалывать будут. Что не самостоятельный рейд, так обязательно женщин привожу. И почему они нам не попадались, когда совместно с другими группами работали? А так, как только в самостоятельный рейд уходим, так сразу и пожалуйста, в этот раз трое, до разных цветов все. Пока убежавшие бегуны не привели кого посерьезней, в темпе погрузились в машины и двинули к трассе и по ней дальше в сторону бастиона. «Шатун, расскажи про монстров, какие есть и что от них ждать», – подал голос Тимур, который к нам в машину сел. «А то Тихий тогда без подробностей о них говорил». После такого приключения понятен его интерес к упырям, но рассказывать было откровенно влом. Потому и не говорил, что еще непонятно, иммунны вы или нет, на тот момент были. А вообще это к Шельме вопрос, она у нас по ним специалист. Шельме это в радость, она о монстрах всегда готова поговорить, так что и Тимуру принялась рассказывать. Низшие зараженные – это пустыши или медляки, без разницы, как назвать. Они от обычных людей практически ничем не отличаются. Внешне, уточнила. Тупые очень, обмануть их легко, как и убежать. Простого иммунного могут только толпой зажать. Но если зажали, очень трудно вырваться. Они сильные, вцепятся не оторвешь. Брать с них нечего, потому и пустыши. Но смотри, пустыши, как кого съедят, быстро до прыгунов развиваются, их еще джамперами зовут. Могут кратковременно ускоряться, так что с ними тоже расслабляться нельзя. Вцепится такой в тебя, а там и остальные подтянутся. Следующие споровики идут, бегуны, спидеры или просто шустрые, тоже по-разному их называют. У них на затылке уже есть споровый мешок, и в нем попадаются спораны, из которых мы живчики готовим. У простых бегунов может как ничего не быть, так и 1-2 спорана найти. У более развитых спораны есть всегда, от 1 до 3 штук. Их легко от простых бегунов отличить, они уже внешне изменяться начинают. Бегунов мы видели, когда в бочке сидели, они по ферме довольно шустро носились. Да, они очень быстрые. Простому человеку, если у него нет дара специального, то от такого уже не убежать. Нужно прятаться, что легко сделать. Они от пустышей по уму не сильно отличаются. Бегунов можно встретить где угодно. Они в группы сбиваются и начинают кочевать от кластера к кластеру. Так что не только в населенных пунктах встречаются, но и между ними не расслабляйся. Ты еще запомни, Тимур, влез в их разговор, не оборачиваясь. Все эти пустыши и бегуны уже ни разу не люди, хоть и похожи внешне. Вирус в них людское все убил, и остались только оболочки с рефлексами, кого бы сожрать. Это я к тому, что некоторые их с людьми путают и убить не могут, переживают. Так вот, сразу настраивай себя на то, что это уже не люди. И в будущем, если придется, немедлим, убивай сразу. Да я на свадьбе насмотрелся, так что верю. Одно дело верить, а другое убивать их. Шельма кивком подтвердила мои слова. Вспомнила, как сама первый раз убила. Продолжила рассказывать. Следующий у нас жрач идет, или его еще лотерейщиком называют. У него помимо спаранов иногда и горох попадается. Когда вы нас встретили, лотерейщик же за нами гнался. Да, его, как увидишь, не перепутаешь. Он внешне начинает уже сильно изменяться. И в рост, и мышечная масса, как на дрожжах, растет. От него в машине не спрячешься, достанет. Умом тоже не блещет, больше силой берет. Но силы, как и говорила, у него хватает. А горох это что? Для чего нужен? Когда дар у тебя проявится, то этим горохом его развивать хорошо. Так что это желанная добыча для любого иммунного. Понятно, а дальше кто идет? Дальше топтуны, те же лотерейщики по виду, только начинают костяной броней покрываться. Их часто издалека слышно. Они идут, цокают окостеневшими пятками. Но не всегда, бывает и очень тихо подобраться могут. У них уже чаще горох попадается. 50 на 50. Но убить его труднее. Они умнее. Часто охотятся группами и из засады. В городах любят в квартирах прятаться и из окон на головы выпрыгивать. Очень быстрые. Трудно на них среагировать. Достала флягу, глотнула живчика, с Тимуром поделилась и продолжила. Дальше уже горошники идут. Кусач. На человека он почти не похож, очень сильно внешне изменяется. Практически полностью покрыт броней. Умные, быстрые, трудно убиваемые, но зато с него можно взять с десяток спаранов и несколько штук гороха. Также у него уже есть янтарь. Вскрываешь споровый мешок, а там такие желтые или оранжевые нити. Для чего он нужен? Из него спек варят. Это такое лекарство на все случаи жизни. Из того света вытащит при сильных ранениях, и как энергетик работает. И наркота сильная, если с дозой и частотой применения переборщить. Но с кусача янтарь дешево покупают, он низкого качества. Вот с более матерых тварей он дороже идет. И за какую цену покупают? По-разному, как договоришься. По ценам это уже в стабе сам разберешься. У нас стаб нормальный, беспредельщиков нет, так что свежего вроде тебя никто обирать и обманывать не будет. Понятно. Кто там дальше из монстров? А дальше у нас идет Рубер, или его еще Рапаном называют. Это уже низший из высших. На него с простым оружием не поохотишься, броню не пробьешь, только крупные калибры нужны. Рубер, он как и лотерейщик по добыче, только уже в отношении жемчуга. Бывает, попадается в нем. Жемчуг? Да, жемчуг. Спараны ты видел, такие серо-зеленые виноградинки. Из них делают живчик, повседневное наше питье, без которого мы не можем жить. Горох? Желтоватые сахарки такие размером с горошину. Он для развития дара нужен. Ну или при лечении хорошо помогает, если ранили тебя сильно. Жемчуг же, а он и выглядит как жемчуг, ни с чем его не перепутаешь. Бывает черного, красного и белого цвета. Если горох постепенно помогает развивать дар, то жемчуг может усилить его лавинообразно и вдобавок развить и новый дар. Поэтому он и очень ценен. Очень ценен! Подняла палец вверх. То, что ценен, понял, кивнул Тимур. А цвета? Есть разница в них? Между черным и красным небольшая. Там просто разница в риске стать квазом. Увидишь их еще в стабе. Они на упырей похожи. Кто сильнее похож, кто меньше, по-разному. Вот они или с горохом переборщили, или с жемчугом не повезло. Поэтому его всегда нужно под присмотром знахаря принимать. Так вот, черная жемчужина рисков больше дает, чем красная. Соответственно, и цена у них разная. А добывают его, ну, помимо Рубера, из элиты, элиты монстров. Их, как увидишь, уже ни с кем не перепутаешь, если успеешь увидеть. Загрустила она. Тимур чуть помолчал, а потом осторожно спросил. «Вы встречали?» «Несколько раз встречали», кивнула она. «Одного шатун сам завалил, но при этом мы несколько человек потеряли. Он неожиданно на нас напал. Второго шатун с хомяком уже вдвоем грохнули. С трудом с ним справились, и просто чудо, что тот элитник никого не порвал, и это при том, что оба раза мы встречались с молодой элитой. О моей третьей встрече с элитой я никому не рассказывал, но тогда тоже чудом спасся. А белая жемчужина, о ней ты ничего не сказала. Белая – это мечта каждого здесь живущего, вздохнула она. Сказка! Тимур не торопил шельму, видя, что она в себя ушла. Но та недолго молчала. Белая жемчужина безопасна при приеме, плюс в обязательном порядке новый дар в человеке откроет, и он сразу максимально развит будет, как и уже имеющиеся дары до максимума поднимет, вздохнула мечтательно. Белая жемчужина может даже неиммунного вылечить, и он станет иммунным. Много о ней еще слухов ходит, но эти самые проверенные. Добывает ее, наверное, из суперэлиты какой. Да нет, ее... Шельма, перебил ее, а то начнет сейчас рассказывать, да беду накликивать. Посмотрела на меня недовольно, но продолжать не стала. Впрочем, не преминула жалить. Шатун у нас суеверный, вне стаба о таких тварях не разговаривает. Больше мне, чем Тимуру, сказала. И уже ему. Но вообще тут много таких. За такие разговоры вне стаба многие и убить могут. Чтоб беду не накликал. Учти это на будущее. Потом сам о них в стабе узнаешь. Тебе в любой кафешке пиво поставишь, о них расскажут. Дальше разговор свернул на разные мелочи о жизни в этом мире. По прибытии в бастион распрощались с новичками, вернее, с одним только Тимуром, который подошел к нам и всем руку пожал, попрощался по-человечески. Остальные даже не поблагодарили за спасение, с дежурными о чем-то переговаривались. Сдали их и поехали к себе домой. Больше голова о них болеть не будет. К себе там некого брать, а сопровождать дальше не было желания. К ментату нам не нужно, так что проскочили быстро. Мы уже считаемся старожилами, а их к ментату не таскают постоянно. Только после длительного отсутствия в стабе, ну и изредка будут проверять в дальнейшем, чтоб не расслаблялись. Иначе ментату никаких сил не хватит, всех постоянно сканировать. Еще могут проверить, если дежурным поведение покажется подозрительным. Такое тоже изредка случается. Пробираясь по стабу, удивлялись большому количеству народа. Такое ощущение, что население резко увеличилось. Откуда народу столько? Не только я заметил, но и Шельма обратила внимание. «Приедем, узнаем», – пожал плечами. Комар всяко в курсе должен быть. Высадив Белояра и девчат на повороте, но первый, как всегда, в здание пират метнулся, на кухню, скорее всего, побежал, свернули в проулок к расположенному за зданием гаражу и там подождали, пока Белояр нам ворота откроет. Но ворота открывал не только Белояр, но и радостно улыбающийся комар. «Как же вовремя вы вернулись!» Как только вышел из машины, запрыгал он вокруг меня. «Столько новостей! У нас заканчиваются...» «Стоп, комар!» – притормозил я его. «Что-то такое, без чего уже кранты есть? Или это все сможет подождать, пока мы себя в порядок приведем?» «До такой степени срочного нет, но желательно не оттягивать», – чуть подуспокоился он. «Но чтобы вообще времени терять, мне нужны финансы». «Давай все же не будем спешить и решим все вопросы после того, как мы умоемся, переоденемся. Ты лучше скажи, что за столпотворение в стабе?» «Да в том-то и дело!» – взмахнул он руками от переполнявших его чувств. «У нас практически все готовые комнаты в обоих домах заняты. Столько людей заселилось, и многого не хватает. Вот и нужны финансы, чтобы докупить». Пока еще есть такая возможность. Тут я уже реально охренел. Это что же такое тут происходит? И увидел с сожалением, как ванная, размахивая чистой одеждой, удаляется от нас на неопределенное время. Но тут, похоже, действительно что-то случилось, и лучше бы узнать все эти новости пораньше. А ванную... Ее мы еще догоним. Переглянулись с Тихим и хмыкнули. Об одном и том же подумали по ходу. Пошли ко мне, там все расскажешь. Хорошо, девчата уже убежали, а то бы все дружно в кабинет набились. А так, отправив парней себя в порядок приводить, направились с Тихим и Комаром втроем туда. Рассказывай. Как только устроились, разрешил ему. А то сейчас лопнет от нетерпения. Начну по порядку. Дня 4 назад в стаб пришел Ходок. Рейдера так зовут. Вот он и принес записи боев из Колизея. По стабу объявили, что транслировать начнут через неделю, но анонсы уже распечатали и ставки на бои принимают. И вот, каждый день в стаб стягивается все больше народу на просмотр этих боев. И как только они узнают об этом событии... «Слухи по кластерам быстро расходятся», – махнул я рукой. «Ты дальше рассказывай. Люди подтягиваются, ну и нас им на воротах рекомендовали, так как соседнее наше здание уже готово к приему постояльцев. Нужно будет узнать, кто рекомендовал и проставиться парням. Его я быстро заселил, а люди все прибывают. Вот и нанял рабочих, принялся приводить в порядок комнаты и в этом здании. Надеюсь, я помню. Не дал он мне договорить. В правое крыло посторонних никого не пускал. Я это здание потому и выбрал, что оно планировкой очень уж похоже на то, где я в клинике комнату снимал. Практически один в один. Вот правое крыло и отвел на нужды отряда. Остальные же в дальнейшем думал под гостиничные номера сдавать, но не предполагал, что это в дальнейшем так скоро наступит. С этим все понятно. Теперь давай по финансам. На что они нужны? Я нанял людей, поваров, официантов, дежурных. Видя, что я согласно киваю, он вздохнул облегченно и продолжил. И с продуктами у нас проблем нет. Как только люди пошли, я еще и про запас их прикупил. Должны позже доставить. А вот с выпивкой проблемы. Она очень быстро заканчивается. Вы просто не представляете, сколько они все пьют. На это восклицание мы только хмыкнули с Тихим, но не перебивали его. Есть еще одна проблема. Мы больше не сможем постояльцев принимать. Комнаты пустые есть, но нет мебели. Это не страшно. Не будем гнаться за количеством. Еще какие проблемы? И если больше никого не заселять, то только с выпивкой. Цены на нее уже подскочили. Дорого покупать. А потом придется еще дороже продавать. Люди от нас уйдут к тем, у кого она дешевле. Посмотрел он на нас обиженно. Вот у Рудова гостиница с кафе тоже, и цены сейчас равные нам. Но если выпивку покупать, то все наши постояльцы точно уйдут к нему. Конкуренция полным ходом процветает. Подумал немного и решил. Значит, слушай сюда, комар. На выпивку цены уже сейчас поднимай. Насколько запасов ее хватит, кстати? На пару дней, не больше. Хорошо, за пару дней вопрос с ней решим. Но главное, мы не станем наши дома превращать в питейные заведения. Пусть у нас живет меньше народу, зато тихо и спокойно. В дальнейшем клиенты будут знать, куда заселяться, чтоб в тишине отдохнуть. А бухать пусть к этому Рудому идут, и буянят пусть тоже у него». Повара бы нам хорошего, и никакой выпивкой людей заманивать не надо, подал голос Тихий. Вот, именно это и хотел сказать. Как у нас с этим дела обстоят? Повар есть, но если честно, так себе, вздохнул комар. Но где ж его хорошего найти? Они как только в стабе появляются, к носильщикам не попадают, сразу к рукам их прибирают. «Да уж», – переглянулись мы с Тихим. «Вот кого нам на кластерах искать надо. Специалистов востребованных. А поваров нам точно нужно будет найти. Но за ними, скорее всего, придется в крупные города сунуться и там их покараулить. Все шансов там больше иммунных встретить». «Это уже после рейда», – намекнул Тихий, чтобы не распылялся. Это да. Сначала в рейд, а потом совместим приятное с полезным. Только нужно справки навести, где самые лучшие повара работают, и там уже их караулить. Так, ладно, это дело будущего. Снова к комару повернулся. Сейчас что еще у нас горит? Какие проблемы есть? Если за количеством не гнаться, то надо благоустроить уже заселенные комнаты и... «Выпивка? Есть еще по мелочи?» «Хорошо, я все понял», – забарабанил пальцами по столу задумчиво. «Давай сделаем так. Ты пока рассчитай, сколько и чего нам срочно нужно, и вечером мне список этот принеси. Тогда все окончательно и решим. А сейчас я себя в порядок приведу и пойду пройдусь. Все разузнай у других источников. «Сколько дней бои будут транслировать?» – спросил у комара Тихий. «Неделю обещали. Как только бои начнутся, так и выигравшие с проигравшими появятся», – усмехнулся Тихий. «Значит, еще больше пить начнут». На этих словах у комара глаза вообще круглые стали. Не слабо, видать, употребляют рейдеры, раз он так удивился большим количеством выпивки. «Есть что еще?» «Нет. То есть, если цены все равно повышать, так, может, купите выпивку, пока она еще не подорожала?» «С выпивкой мы вопрос решим. Что другое есть?» «Основное я уже сказал, а остальное в списках подам». «Хорошо. Давай тогда, комар. Жду тебя вечером». Проводил попрощавшегося комара взглядом, посмотрел на Тихого. «Что скажешь?» «Да что тут говорить, брать наш грузовик и ехать на какой-нибудь кластер, магазины потрошить. Можно даже с кем-нибудь скооперироваться». «Согласен, сейчас в порядок себя приведу и пойду к мангусту поговорю. Заодно и узнаю, вдруг кто еще собирается на выезд. Ну, если никого, то завтра или послезавтра сами поедем. Наших оповестишь, чтоб сильно не расслаблялись». «Добро», поднимаясь, проговорил Тихий. «Пойду тоже себя в порядок приводить». Долго не плескался, так что через час уже шел к мангусту.